Глава 56. Чтоб Доне очисти родить, нужна други роденье. Не к труса попала я в сеть, выбрала славную сенья. Друг мой превыше презренья, так кто ж меня смеет презреть? Всем любо на нас поглядеть, я не боюсь погляденья. Графиня ДДА, женщина-трубадур, полна любви молодой. Шли недолго, минут 5-7. Под Ботфортами то и дело трещали сухие ветки и сучья. Громко хлюпала намокшая после недавних дождей листва. Над головой то и дело раздавалась птичья трель. Природу я любила, но издалека, на картинках, живописных полотнах и фотографиях. Регулярные ночевки в лесу или в поле, отсутствие привычного комфорта, романтика костра. Нет, это все было не для меня. Я избалованная городская жительница. Предпочитала уют и безопасность. А еще чистоту. Сейчас же, идя рядом с Витарусом, по осеннему лесу, я радовалась, что нахожусь здесь не одна. Иначе у меня сразу заговорили бы все деревья и залетали цветы. Я встрече сама себя побаиваюсь. Путешествие закончилось у озера. Идеальной овальной формы. Оно так и манило к себе нежно-голубой прозрачной водой, в которую хотелось погрузиться полностью, смыть с себя тревоги и заботы, постараться. «Что?» Я мотнула головой. «Что за природная аномалия? Меня, похоже, только что пытались загипнотизировать». «Витариус!» Требовательно повернулась я к дрожащему супругу. «Это что за проверка?» «Хочешь сказать, озеро тебе не понравилось?» Улыбнулся он, впервые заговорив со мной после нашего спора. «Понравилось. Внешне. Кто сейчас пытался подавить мою волю? Ты или озеро?» «Он!» — мотнул головой Витариус. Я повернулась. На меня смотрел настороженно, выглядывая из кустов, бородатый человечек с листьями вместо волос. «Леший?» «Вы знакомы?» «С ним нет, но об этих созданиях слышала». «Хорошая ведьма!» – прогудел тем временем леший, не рискуя полностью выбираться из кустов. «Сильная!» «Ну, спасибо, обрадовали!» «Благодарю за признание!» Я говорила медленно, пытаясь казаться спокойной, хотя мужа за его розыгрыш хотелось прибить здесь и сейчас и прикопать под ближайшим кустом, поближе к тому самому лешему. «Так что здесь происходит? Обычное знакомство с подвластными народами?» Любезно просветил меня Витариус. «Знакомство, значит?» Сверху на шляпу любимому супругу упала шишка. «Спасибо, родная!» — весело улыбнулся Витариус. «Я не сомневался в твоих способностях, зараза!» «Деревья починить много силы надо», — все так же с кустов сообщил леший. «Не серчай, ведьма, мы просто подшутили над тобой. А озеро и правда волшебное, дурной человек не дойдет до него». «А это мне сейчас комплимент сделали, похоже, обозначив как доброго человека. Ну-ну». Больше меня мучить не стали. Витариус, видимо, догадался, что я всегда рада ответить на шутку ближнему своему. Потому мы с ним, под бдительным присмотром лешего, прогулялись по лесу, насладились его осенним видом, обогатили легкие кислородом и, наконец-то, вернулись на опушку, к брошенным нами коням. Те уже успели общипать вокруг в себя всю траву и стояли задумчивым видом, разглядывая кору деревьев. «С какими монстрами их скрестили?» – проворчала я с опаской, забираясь на спину своего коня. «С мелкими демонами. С кем же еще?» – ответил Витариус, садясь в седло. Поймал мой удивленный взгляд, пожал плечами. «Только не говори, что не в курсе». «В курсе чего?» – уточнила я. «Поедем, расскажу по дороге», – кивнул Витариус. «Да как скажете». «В этом мире нет чистокровных лошадей», – начал муж, едва мы отъехали от леса. «Есть предание, утверждающее, что лошади, случайно появившиеся здесь, не приживались и гибли по неизвестной причине. Тогда их начали скрещивать с разными, скажем так, сущностями, в основном безопасными. Например, с мелкой домашней нечистью. Результат перед тобой. Класс. Вот так живешь в другом мире несколько месяцев. Дело свое открыла, родственниками обзавелась, даже замуж успела выйти. И вдруг случайно узнаешь, что на прогулку в местный лес тебя везет наполовину нечисть. Так, стоп. Витариус, да, ты сказал лошади, случайно появившиеся здесь? А откуда они появлялись? Из других миров. Милая, не надо смотреть на меня так. Ты хочешь сказать, что не знаешь основ религии этого мира? Для общения с невестами данные знания излишни, проворчала я. В ответ смешок. Считается, что в древности многим сильным магам были доступны межмировые порталы, через которые в наш мир попадали разные существа. Но маги злоупотребили своей силой, и боги наказали их. С тех пор порталы могут строиться только на небольшие расстояния. «Ага», – многозначительно откликнулась я. «То есть лошади к вам попадали из других миров, и вы их тут же скрещивали. Мичурины, блин! Что?» Это так одного ученого на Земле звали. Не бери в голову. А наши с тобой транспортные средства не захотят нами подзакусить? Родная, ты трусиха. Угу. Мне еще Андрей до свадьбы то же самое говорил.